сверкал глазами опекунов. «Я буду следить за успехами юного барона. Надеюсь, вы, хер и вы, фрай-фрау, с пользой воспользуетесь моим доверием. А чтобы иметь регулярные сведения об успехах Иоганна, я отправлю в замок трех лучников с сержантом, который будет раз в месяц через вас, преподобный Мартин, отправлять мне донесения. Содержание этих молодцов я возьму на себя. Все, у меня еще есть несколько аудиенций. До свидания, Иоганн. Если что-то тебе понадобится от меня, то не стесняйся, обращайся к святому отцу Мартину. Он найдет способ связаться со мной». Глава 17. Событие 49. В целом съездили в Ригу вполне удачно. Оружейник Михаэль, тот самый зять скупщика мяса в их колхозе, рассчитался за остатки янтаря и новую небольшую партию, в том числе и за булыжник, найденный Гертой. И булыжник, рыжий-коричневый и непрозрачный, неожиданно для Ивана Федоровича оказался дорогущим. Его хер Михаэль оценил в 2 марки и 18 шиллингов. Если что, то в марке 36 шиллингов. То есть кусок янтаря с кулак размером потянул на 2,5 марки. Столько же почти получилось и за мелочь всю вместе. За вычетом доли старосты у Якана на руках получилось 4 марки и 3 фердинга. Это четверть марки. Хер Михаэль и мыло все приобрел, все 10 кусков. И заплатил по 3 шиллинга за кусок. Иоганн, рассчитывающий на 2, пересчитал процент прибыли и умилился. Зачем оружейнику столько мыла? Объяснил. А ведь действительно, он не для рядовых воинов дорогущие ножны делает, богатые люди покупают, а богатым сучить дорогую заморскую игрушку, которую еле достал по блату через директора магазин, через завсклад, через товаровед, легко и просто. Привозите еще, все куплю. «Георг, купи бочку льняного или конопляного масла, сколько это будет стоить?» Бочка ведь в понятиях человека 21 века – это 200 литров. Оказалось, тут сложнее. Примерно пфеник за фунт. В бочонке обычном 50 фунтов, примерно 20 литров. Да сам бочонок недешев, думаю, за 2 шиллинга можно сторговаться. Георг считал, загибая пальцы. Нужно написать таблицу умножения, решил Иоганн, и повесить на воротах замка. Цифры, кстати, есть, и они римские. Ну да, так как в замке целых 3 человека грамотные, то это населению баронства сильно поможет. А, еще пастор Шлаг грамотный. Итого 4 человека на все баронство. Да и зачем обычному человеку грамота, что он будет читать, если и книг нет? Бочонки. А ладно, пусть будут бочонки, приспособим. Купи 10 бочонков. Чем меньше осадка в масле, тем лучше. Стоп. Купи пополам. 5 бочонков с льняным и 5 бочонков с конопляным. Если вдруг попадется оливковое или еще какое другое, то бочонок тоже купи. Сверх этих 10. Что за оливковое? Остановил попаданца староста. Вот так вот. Иоганн задумался. Прованское бывает у купцов с Венеции. Точно. Прованская деревянная елей. Георг, а какие еще масла есть в продаже? Да много, разные попадаются. Топленое продают, маковое, англицкое есть. Горчичным еще называют. Тоже очень дорогое. Еще сарацины ореховое масло продают. Но и это редко у нас бывает. Даже не знаю цены на него. «Понятно. Если прованское попадется, возьми немного на пробу. Макового тоже и англицкого с ореховым. Если очень дорого, то литра... Ай, блин, 2 фунтов хватит!» Еще Георг купил у франков бочонок пороха. Бочонок тоже литров на 20. Пришлось выложить за него 10 фердингов или 2,5 марки. «Да нахрен она нужна, такая артиллерия? Это все равно, что кидаться во врага серебром. так еще и непонятно, что пользы больше будет. Порох, зерните, еще не додумались. Это так называемая пороховая мякоть. Порошок очень мелкий, и он страшно гигроскопичен. Как раз в Грюнвальдской битве в следующем году рыцари попробуют стрелять из серпентина в ляхов и смогут сделать только один выстрел, так как пойдет дождь. Стоп! Это покупать порох дорого. А что, если продавать? Уголь не проблема. Конюшня у него есть, да и у каждого крестьянина есть. Если потренироваться, то селитру простым вывариванием земли из конюшен можно получить. Остается сера, и это не проблема. Читал Иван Федорович в одном из попаданческих романов, что вполне можно канифолью заменить. Даже дыма больше получится. Ну, сразу в это дело бросаться нельзя. Узнает архиепископ про мыло и порох и кирдык. Конфискуют его из имения, заставят на родину мать бесплатно пахать. Хотя почему бесплатно? Чтобы активнее трудился, будут гонорар выписывать ударами кнутом, а то и плетью семихвостной или девятихвостной. Как там у китайцев обзывают девятихвостую лисицу? Как-то по-матерному? Точно, хулидзин. Девятихвостая лисица-оборотень. Интересно, что здесь числительное? Пусть будет первое слово. Так пропишут ему для старания хулей плеть. Последним приобретением была медь из Швеции. Не-не, колокола Иоганн лить не собирался. Чего не умеет, того не умеет. Единороги шуваловские тоже совсем для других целей. Георг почти каждый день теперь к Хольте в замок наведывается, отчитывается о собранной ржи, пшенице и горохе. Так в предпоследний приезд он увидел на стене полутораэтажного хозяйственного домика 5 умывальников, рукомойников. Подошел, подергал за пипку, догадался и нажать, и умилился. «Иоганн, вот что нужно продавать в Риге. Это все будут покупать. Красота! Вот только этот хвост!» «Шток! Вот только этот шток нужно делать из бронзы или меди!» Иван Федорович задумался. «Ну а чего, нанять бондаря хорошего? Шток? Пришлось до Угнисоса прогуляться, прихватив опять в качестве переводчика отца Мартина». С бронзой выяснилось, что не выйдет. Куется она плохо, часто трескается, ее лить надо, а это печи строить. Нет, не наш путь, мы пойдем другим путем. А медь куется? Вестимо. Шток отковать, а потом зашлифовать, чтоб блестел, можно? Помощник нужен. Найдем пацана. Купили пока на пробу 2 слитка меди, каждый килограмм на 10. Вот теперь можно проверить пословицу. Хочешь сей, а хочешь куй, все равно получишь. Бондаря Георг обещал переманить из предместья Риги. Если дом построить и работой постоянно обеспечить прибыльной, то много кто согласится. В городе огромная конкуренция и гильдии. Там не просто себе на жизнь заработать. А в Кемерне до Бондаря никакая гильдия не доберется. «Увидят в Риге, что наши рукомойники покупают и подделывать начнут», — усомнился в рентабельности такого хода Иоганн. «Не сразу. А потом ведь можно и в рожу дать. Наймем лихих людишек, сломают они пару пальцев хитрецам, что подделывать будут наши изделия, и бросят они это. Тяжело со сломанными пальцами рукомойники делать». «Хорошо. Купим медь и ищи бондаря». «Вот». Медь уже трясется вместе с ним в телеге. Событие 50-е. Неожиданно Кисель решил заняться воспитанием Иоганна. То ли вразумление от архиепископа подействовало, то ли решил усыпить бдительность пацана, а заодно и всех обитателей замка. «С завтрашнего дня начнем тренироваться на мечах. Я дал плотнику команду изготовить 2 деревянных меча», — сообщил он Иоганну на второй день после возвращения из Риги. В этот же день и арбалетчики с сержантом в замок прибыли. Насколько помнил Иоганн, архиепископ лучников обещал. «Что лучше, лучник или арбалетчик?» Из-за этого пополнения пришлось весь замок перестраивать. Да это ведь как было. Прямо, можно сказать, за воротами замка начиналось русское село, где в своих домах жили послужильцы боярина Зайца. Переименовавшись в Кутиле и Барона, ни вои, ни их местоположение не изменились. В замок они приезжали на службу. Есть дневная смена, есть ночная, менялись. А вот теперь целая куча народа стала жить в самом замке. Сначала Мартин фон Бок занял кровать Гришки, потом Кисель захватил на третьем этаже оружейную, куда ему кровать притащили в разобранном состоянии и там уже собрали. В кабинет и спальню отца пока Юрген не лез. Не дурак, не стал обитателей замка против себя настраивать. Потом появился тюфенчей Самсон. Ну, он без ног и на верхних этажах замка на плацкарт рассчитывать не может. Его определили на первом этаже. Наверное, это помещение Гридницкой назвать можно. Поставили ему туда кровать. Туда же теперь поселился и Петерс, слуга Юргена фон Кессельхута. И туда же после реабилитации у Матильды заехал дружбан Георга Теодор. Ну, тот, который шизофреник. Невысокий сиво-рыжий мужик болтушкой после лечения не стал. Как общался кивками и кручением головы, так и продолжил в этом же стиле. Но ведет себя вроде адекватно, мимо рта ложку не проносит и под себя не ходит. Он как раз хороший лучник, как говорит за него Георг, но и алебардчик неплохой. Правда, ни алебарды, ни лука у него нет». Ну, алебарду и дагу длинную сантиметров за 60 ему подобрали в оружейной, ну и меч ему Иоганну выдал. Не его оружие, зато с головы до ног ему вешан. Лук придется в Риге в следующий раз покупать. И вот теперь прибыло сразу четверо воев. Гритницкая не маленькая, но 7 человек для нее многовато. Пришлось сержанта селить на место погибшего брата Александра, но только в первую же ночь оказалось, что храпит сержант Ганс Шольц так, что стекла повылетали в Гритницкой. Ну, повылетали бы, если бы они там были. Мухи с испуга точно все повылетали. Иоганн тут же дал команду сколотить себе нары в кабинете отца. Бежать надо от такого храпуна, пока и сам шизофреником не стал. В спальню отца тоже не полез, пусть хоть 40 дней пройдет со дня гибели. Теперь на третьем этаже все комнаты, кроме спальни отца, заняты. Выяснилось, что Ганс, кроме того, как храпеть умеет просто мастерски, еще и мечом с таким же мастерством обращается. С этого дня они вдвоем будут издеваться над 12-летним пацаном. День у барончика теперь насыщенный получался. Утром тренировка с Киселем, потом пробежка до Кемерной, там часовое занятие с преподобным Мартином. Жемайтийски дается Иоганну тяжело. Наверное, все дело в отсутствии практики, ну или язык дурацкий. Потом снова пробежка до дома и занятие с сержантом Гансом Шольцем на мечах деревянных. Затем обед и сон, как русскому человеку в это время и положено. А вот потом зубодробительные 2 часа с монахом Растригой. Греческий и латынь, они не сильно лучше жемайтийского. Правда, здесь практики побольше. Сам Мартин фон Бок и знающая латынь неизвестно откуда датчанка говорят теперь с ним только на этом языке. С греческим похуже, но Растрига привез с собой корпус Гиппократа на древнегреческом и практиковаться в чтении есть на чем. А на латыни у Мартина тоже есть книга, и это не Библия, это почти антибиблия. Привез с собой фон Бок ни много ни мало Декамерон Джованни Боккаччо, собрание новелл. Обе книги, понятно, рукописные и огромные, зато, беря в руки, чувствуешь, что это труд. И ведь это далеко не конец дня. Потом они с Гердой вдвоем на плоту пересекают реку А и собирают дзинтерсы. И опять не все. Потом он учит математике фон Бока. Придумал Иоганн, как залегендировать свои знания. А это боярин Зайц ему все это рассказал и научил, как и двух остальных братьев. Был у него в Суздале индийский йог, который учил детей боярина, старших и самого боярина индийским цифрам и всяким счетным премудростям, таблицы умножения, правилам сокращенного умножения, процентам даже. Если кто-то думает, что пройдя все это в школе к 60 или 70 годам, он раз и все вспомнит, как только понадобится, то это оптимист до мозга костей. Приходилось перед тем, как рассказывать правила умножения двузначных чисел с единицей первой, написать несколько примеров и понять, где что складывается и где умножается. То же самое с правилом умножения чисел, заканчивающихся на 5. И ведь в школе у них учительница, фанатка умножения в уме, заставляла их все это вызубрить и опросы проводила на каждом уроке, не давая забыть. Но сколько лет прошло? Много прошло. Почти забылось. И это не конец дня. Перед сном опять тренировка на деревянных мячах с киселем, умывание и только потом баиньки. Событие 51. Шли это они, значит, с Гердой назад с поисков янтаря и натолкнулись опять на те ложные опята. Набрали в этот раз здорового моря совсем мало. А чё, если по одному месту 10 раз пройти, да перед этим ни одной бури или даже малюсенького шторма, то результат известен. Герде, правда, опять повезло. Булыжник не булыжник, а камень размером с приличное куриное яйцо нашла рыжая, и он почти прозрачный, а в некоторых местах и вообще прозрачный. Может и на марку потянуть. Отдал нести всю добычу Иоганн Герде, и потому руки свободны. Шел и прутиком колоски срубал, и грибки увидел. Рубанул по очередному басурманину еще тогда в первый раз. Они показались ему странными и знакомыми. Иван Федорович склонился над ними, один сорвал и стал разглядывать. На изломе гриб начал синеть, и сломанные случайно пластинки тоже посинели. Стоп! Как-то проверяя достоверность описанного в книге способа навредить ближнему, он искал галлюциногенные грибы, псилоцибе синеющие на просторах интернета. Очень похожи, и главный признак – синеют на изломе или срезе прямо как рыжик или красноголовик. «Подожди, Герда!» «А нет, иди, мне тут кустик полить надо!» Девчонка фыркнула и убежала вперед к плоту, а Иоганн стянул с плеча собирательную котомку и нарвал туда всю плантацию грибков. Вот наркоманы бы ему позавидовали. К счастью, тут их нет, в Европе точно. В Азии шаманы-мухоморы трескают, на юге опиум уже есть, а в неоткрытой еще Америке жуют листья коки. А здесь, на севере Европы, даже коноплю не покуришь. В холодных местах она практически не годится для сигареток, не работает. Тут разве что спорынья есть, но вредит-то она человеку или скотине вредит, а вот вызывает ли видение, Иван Федорович не знал. Как не знал и способ употребления собранных им грибков. Что с ними делать? Варить и суп есть, сырыми жевать, сок выдавить, высушить и сухими потреблять, делать настойки или отвары. Ну, не специалист, не наркоман, и даже не интересовался ни разу. Как-то читал, что яд бледной поганки от термообработки не разлагается. Можно спокойно сварить супчик из нее и отравиться полностью и бесповоротно. Точно так же и ЛСД в спрынье. Никуда не денется в печи, когда будете хлеб выпекать. А там много больше, чем 100 градусов. Нужно надеяться, что галлюциноген в этих поганках тоже выдержит термическую обработку. Варят же мак. Зачем ему эти грибки? А не решил пока Иоганн. Но кисель он вот под боком, и опять вчера застал его обжимающимся с мачехой парень, попытавшийся вроде в совершенно безлюдном замке добраться до родительского сундука. А там засада, и дело уже до задирания подола доходит. Хоть баронесса избежала в оконцовке. Не удалось киселю пристроиться. Пока не удалось. Потерять жизнь, да и баронство не хотелось. Убить в открытую не получится, а если и получится, то хрен его знает, чем закончится. Повесить могут. А вот организовать вселение бесов в киселя и на этом основании снять с него обязанности опекуна – это совсем другое дело. Грибы он положил под кровать сушиться. Отварить или настоять на вине потом и сухие можно. Уборку в донжоне делала какая-то дальняя-предальняя родственница Отто Хольте Кристя. Возможно, Кристина, но все называли тетку именно Кристя. Убиралась у Ягана в кабинете она два раза в неделю, и он себе зарубочку на лбу поставил, чтобы не забыть их перед уборкой перепрятать грибочки. И забыл, конечно. Вспомнил, когда вниз после обеденного сна спускался на занятия к Мартину фон Боку, а навстречу Кристя с ведром воды и тряпкой. Пришлось мчаться назад через три ступени, упасть на пороге, и еле-еле ведь успел грибки в бейсболку покидать. Это ему датчанка Мария по его рисунку сделала кепку. Погода взбеленилась, забыла, что осень на дворе. Вообще забыла, если не жара, то тепло, и даже ночи теплые. Бархатный сезон настоящий, и солнце вечно в лицо куда ни иди. Нос его многострадальный сгорел и стал облизать, вот Иван Федорович и решил кепку с козырьком заказать. Ну, на фуражку не решился, не поймут. А вот бейсболку с твердым козырьком из той голубой льняной ткани заказал в тон коту новому из той же материи, сшитому датчанкой за пару дней. «Чего ты там ищешь, Иоганн?» — встала за его спиной Кристя. «Успел. Подарок Герди куда-то запропастился, не помню, куда убрал. Может, под кровать завалился, подумал. Но нет здесь, беда!» — брякнул первое, что в голову.